25. Воровство. Пчелы имеют тенденцию воровать друг у друга, и пчельник, если не предпринимает никаких действий, зачастую теряет часть из своих многообещающих запасов меда. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. В день протеста на рассвете было морозно, как будто весна не хотела расставаться с долиной, хотя распускающиеся сады и фермы уже переходили на сторону лета. Ветер, дувший всю ночь, стих до легкого бриза, который заглянул во все уголки фермы Алисы. В ульях было тихо, так как пчелы еще ждали призыва солнечного тепла. Алиса сидела на краю кровати и изучала фотографии на шкафу для одежды. Фотографии ее родителей, племянников и Бадди. Последняя фотография Бада была сделана всего за неделю или около того до смерти. Он стоял рядом с кабиной большого тягача, взятого много месяцев назад на прокат, и улыбался. «Я чувствую себя настоящим мужиком за рулем этого зверя», — сказал он Алисе в тот день с усмешкой. Он положил руки на бедра, выставил грудь колесом и встал перед махиной. «Давай, спроси у меня мое удостоверение мужика». «Ты просто большой ребенок, Бад Райан», — рассмеялась она. «Смотри аккуратно, а то каждый такой ребенок захочет порулить твоей новой игрушкой». Бад свозил ее покататься по городу, а потом отправился на первую работу в Солт-Лейк-Сити и обратно в качестве водителя грузового автомобиля по контракту для магазина товаров для дома Home Depot. Алиса должна была признать, что вид сверху открывался приличный. А Бад обожал водить машины, и она это знала, так что на открытой дороге ему очень понравится. Когда он вернулся из первой поездки, его заразительный энтузиазм заставил ее пообещать поехать с ним в следующий раз на юго-запад страны. «Хоть отпуск возьму в первый раз», — сказала она. Но оказалось, не судьба. После этого Бад поехал в свою последнюю поездку в Лас-Вегас, и произошло то, что произошло. Алиса все еще не могла вспомнить, что она или он сказали друг другу в последний раз. Они не ругались. Она не помнит, чтобы целовала его на прощание, хотя наверняка она это сделала. Или что на нем было надето в тот день. В течение первых недель после его смерти позывы вспомнить эти детали не давали ей заснуть. Она часами ходила по дому, пытаясь их вспомнить. Ну, теперь она понимала, что все это было впустую. Бада больше не было. И ничего этого не изменит. Как и тот факт, что они любили друг друга. Алиса провела расческой по волосам. Бад бы одобрил то, что она собирается сделать. Эта мысль придала ей решимости. События последних двух недель превратились в одно мутное пятно. Встречи со Стэном и его партнерами, посещение садоводов по всей долине, переписка с Роном, который остался верным своему слову и заехал к каким-то фермерам лично. Алиса заручилась поддержкой Чака Сойера и пчеловодов. Юная подруга Джейка, Селия, связалась для них с мексиканско-американским профсоюзом. Сотрудники Риверкипера привезут студентов из Портленда. Алиса затянула пояс. Она почувствовала себя воином, шагающим в битву. Посадив Чейни в багажник пикапа, Алиса повезла мальчишек на выставочный комплекс рядом со старшей школой, где должен был начаться протест. Около сотни людей разбились по группам и о чем-то болтали, ожидая начала действия. Гарри достал кресло Джейка, и Алиса сказала им подождать, пока она не проверит белый тент. Проходя через толпу, Алиса подумала, что атмосфера напоминала ей какой-то праздник, скорее парад, чем протест защитников окружающей среды. Она помахала каким-то товарищам-пчеловодам и увидела дорогого Дага Рансома со старшей дочерью Викторией. «Славная работа, моя дорогая», — сказал он сияющей улыбкой. Алиса видела вокруг девушек из Риверкипера, народ из рыбозащитных и природоохранных организаций, одного парня из Департамента национальных парков. Когда она перечислила имена своей группы девушке-регистратору, она с удивлением увидела Кейси, рыжеволосого стажера, который сидел за ней. Он смотрел в ноутбук и одновременно что-то печатал в телефоне. Он смущенно помахал ей, когда увидел Алису. «Присоединился к рядам сопротивления». Он встал, скрестил руки и сутулился. «Ну, моя стажировка заканчивается на следующей неделе, так? Я подумал, почему бы нет? Я веду для Стэна соцсети, я лайв-твитил все, что здесь происходит». Алиса кивнула. «Я не знаю, что это значит, но спасибо, что помогаешь». Кейси наклонил голову и вернулся к своим экранам. Алиса нашла Стэна рядом со входом в тент. Он стоял и хмурился над каким-то документом. Его лицо просияло, когда он ее увидел. «Алиса, отличный день для бунта на корабле, да?» Стэн попросил ее вести садоводов и пчеловодов во время марша и указал ей на столик, где сидели студенты из Портленда и рисовали плакаты для разных групп. Алиса нашла Денниса Ясуи, Вика Беллу и других садоводов вместе с членами Ассоциации пчеловодов. Она собрала их вместе и передала им плакаты, на которых было написано «Марш за медоносных пчел! Нет ферм равно нет еды!» Вскоре Стэн запрыгнул на стул перед тентом, помахал рукой и засвистел. Голоса стихли. «Всем большое спасибо. Спасибо, что пришли сегодня, чтобы поддержать объединение защитников бассейна реки округа Худ-Ривер, Ривер-Кипер, Портленда и борцов за чистый воздух. К нам также присоединились представители конфедеративных племен Уорм-Спрингс, Мексикано-Американского профсоюза, больницы Ла-Клиник Дель-Карино и Ассоциации пчеловодов округа Худ-Ривер. Мы также хотим поблагодарить студентов из Государственного университета Портленда за то, что приехали помочь. Я знаю, что все отпросились с работы или учебы, и я вам очень благодарен. Давайте поможем друг другу встать на защиту природы». Толпа зааплодировала и поприветствовала его радостными возгласами. Алиса оглянулась на улыбающиеся лица и почувствовала энергию, которая исходила от всех них. Она почувствовала себя частью чего-то хорошего. Стэн продемонстрировал схему маршрута. Их группа пройдет по Fear Mountain Road в сторону подъездной аллеи Рэнди Осака. Они не станут заходить на частную территорию, но заблокируют дорогу, чтобы грузовик с пестицидами не смог проехать. Стэн напомнил всем, что это мирный протест, предостерег от оскорблений и какого-либо насилия. Он сказал, что их могут арестовать за перекрытие окружной дороги. «Если кто-нибудь передумал участвовать, — сказал он, — никто не станет их осуждать, если они выйдут из игры». Он посмотрел на Алису. Она знала, что это правда. Рон поговорил с садоводами как частное лицо и ясно дал понять, что больше он ничем помочь не сможет. Она выпрямила спину. Она была уверена в том, что делает. В этом было больше смысла, чем во всем, что случилось за этот год. «Тогда хорошо». «Начинаем!» — крикнул Стэн. Он спрыгнул со стула и повел свою группу к парковке. Кто-то сзади крикнул «Е-ха!», и люди воодушевились. Алиса услышала бой барабана, она увидела Гарри, Джейка и Ноя. Она подождала, пока они приблизятся. Ченни на поводке подошел к ней и лизнул руку. Люди хлопали в такт барабану, и кто-то начал петь «Give peace a chance!». К ним присоединились другие. Студенты шли, размахивая хула-хупами и радужными флагами. Холод растворился в воздухе, когда майское солнце поднялось над ними. Они прошли мимо старшей школы, где дети стояли на парковке и ждали первого звонка. Несколько из них в припрыжку подбежали к линии протестующих и присоединились к ним. Алиса увидела отделившуюся от них фигуру, худенькое тело с копной коротких волос, которое встало на скейтборд и покатило вниз с холма. Она остановилась рядом с Джейком и спрыгнула. У мальчишки все было написано на лице. «Привет, Амри», — просиял он. «Я так подумала, что это ты», — сказала девушка. «Что меня выдало?» — спросил он. Она ему улыбнулась. «Собака, конечно же. Видимо, ты получила мое сообщение». «Ага, получила». «Эй, Алиса, это Амри», — сказал Джейк. «Алиса — мать в нашей берлоге». Алиса фыркнула и кивнула девочке. Она ощутила желание защитить парня. «Не разбей ему сердце», — подумала она. «Приятно познакомиться, Амри», — сказала она. Процессия сошла с холма и пошла мимо поля для гольфа. Народ из Мексикано-Американского профсоюза начал скандировать «Да, мы можем!» и девиз подхватила остальная группа. Проезжающие мимо машины и грузовики сигналили и махали группе, когда она шла вниз по окружной дороге. Алиса увидела, как на обочину выехала «Хонда», и из нее вылез Пит Маллоун. Он присоединился к потоку людей, идя в противоположном от них направлении, и делал фотографии. На Алису легла тень, и, посмотрев наверх, она увидела большого длинноволосого мужчину в пляжных шортах и худи, дающим пять Гарри и Джейку. «Мужики, это революция!» Должно быть, это йоги, инструктор по кайтингу, который не был инструктором по кайтингу, подумала она. Его большое лицо расплылось в улыбке, он не стал давать пять Алисе, а вежливо пожал ей руку и пошел в ногу с Гарри. «Мы похожи на бременских музыкантов», — подумала Алиса. Когда они приблизились к ферме Осаки, процессия замедлилась и сбилась в кучу. Стэн стоял на одной стороне и направлял людей на места рассадки. Алиса увидела, как Джейк едет впереди всей группы. Чейни скулил и тянул поводок, Джейк посмотрел через плечо. «Я хочу быть впереди», — сказал он. «Подержите за меня, Чейни, пожалуйста». Он передал поводок Гарри и поставил кресло так, чтобы быть впереди, в центре. За ним шла Алиса и Гарри с Чейни на поводке, а также Амри и Йоги. Добрый гигант. Алиса увидела, как Пит Маллоу снял их на фотоаппарат и подумала, что наверняка они выглядят главарями разношерстной банды демонстрантов. Пчеловоды, садоводы, борцы за охрану окружающей среды, фермеры и студенты. Они держали в руках ярко раскрашенные плакаты с надписями «Супрагро на мыло» и «Защитим нашу долину». Кто-то нес охапку шариков с гелием, люди били в барабаны и пели «America the Beautiful». Алиса засмеялась, оглядываясь вокруг. «Будто какая-то вечеринка». Но водителю ярко-оранжевого грузовика, который тяжело перевалился через холм и поехал в сторону сада Осаки, где должно было в 9 часов утра начаться опрыскивание, оно наверняка таким не показалось. Сквозь пение Алиса услышала, как грузовик пропыхтел до их точки сбора и замедлился. Она увидела испуг на лице водителя, когда он оглянулся по сторонам. Он не стал глушить двигатель, посмотрел вниз на толпу и достал телефон. Среди протестующих поднялся воодушевленный клич, но Стэн прокричал, чтобы все оставались на своих местах. В последующем беспорядке Алиса смутно припоминала, что водителя зовут Фред Перрис. «Этого не может быть. Он, наверное, позвонил в компанию, так как не мог проехать через толпу мирных протестующих, некоторые из которых были несовершеннолетними». Алиса услышала, как сзади заурчал двигатель. Она повернулась и увидела линию грузовиков, подъезжающих с противоположной стороны. Они съехали на обочину окружной дороги, объехали протестующих, подняв в воздух клубы пыли, и припарковались между грузовиком с пестицидами и людьми, сидящими на дороге. С хлопком открылись двери, и оттуда выпрыгнули мужчины и выстроились в линию поперек дороги. Алиса увидела, как Фред Перрис вышел из белого Форда. Он уставился на толпу и потом прошел к грузовику и жестом показал водителю спуститься вниз. В Орегоне был закон об открытом ношении оружия, и Алиса увидела несколько пистолетов в кобуре. У некоторых мужчин были бейсбольные биты. Некоторые из тех, кто сидел, начали вставать, другие тянули их обратно вниз. Их голоса стали громче в общей неразберихе. Стэн не предупреждал, что делать в такой ситуации, возможно, потому что не ожидал увидеть толпу линчевателей. Появилось еще больше грузовиков, которые окружили толпу на Fear Mountain Road, которая пыталась активно провести сидячую забастовку. Алиса выпрямилась и расправила плечи. Она услышала голос Стэна, предупреждающий всех сохранять спокойствие, но она не видела его. Кто-то начал снова петь «Give Peace a Chance», но перестал, потому что никто его не подхватил. Фред отошел от водителя грузовика и вернулся к линии забастовщиков. «Убирайтесь с дороги», — заорал Фред. «Вы препятствуете доступу к частной собственности». Он дал команду мужчинам идти вперед. Они рассредоточились по сидящей толпе и стали пихать и пинать всех вокруг себя. Алиса услышала, как кто-то прокричал, что это мирный протест. Она увидела, как Йоги подпрыгнул и ринулся к чужакам. Кто-то толкнул Гарри и Чейни, встал на дыбы и залаял. Алиса смотрела, как Йоги выкинул руку с высоты своего роста и врезал Фреду Перрису четко по лицу. А потом она потеряла всех из виду. Люди стали толкаться и отпихивать друг друга с дороги. Сзади подступало еще больше ребят Фреда. Время как будто замедлилось. Она с трудом встала, и кто-то заехал ей в глаз. Она услышала сирены, увидела огни, а потом кто-то врезал ей по челюсти, и она не удержалась на ногах, упала на кучу тел и пыталась встать, переводила дыхание. Во всей этой катавасии она увидела Амри, девушку с зелеными глазами и темными волосами, замахивающуюся скейтом на мужчину, который был в два раза больше нее, и Алиса засмеялась, как безумная. Джейк лежал на боку, наполовину выпав из кресла, и пытался поднять голову. Он потерял Амри из виду. И где Чейни? К нему протянулась пара гигантских рук, усадила в кресло и поставила вертикально. Йоги со слипшимися от пота волосами и рассеченной бровью улыбался, смотря на Джейка. «Чувак, тебе надо смываться отсюда. Эти идиоты...» Ему заехали в рот кулаком, голова Йоги отпружинила, и он, зарычав от радости, отметелил парня ниже его. Он схватил Джейка за кресло и оттащил его из гущи событий. «Я вернусь и заберу тебя!» — прокричал он перед тем, как снова броситься в драку. Джейк поискал глазами Ноя, Алису, хоть кого-нибудь. Их нигде не было видно. Люди вокруг толкались, пихались и кричали. Он не видел ни одного знакомого лица. На плечо опустилась чья-то рука, и он увидел мужчину средних лет в форме шерифа, который смотрел на него грозным взглядом сверху вниз. «Посадите этого во второй грузовик», — гаркнул шериф и пошел дальше. Рядом с креслом, откуда ни возьмись, появился Ронни со смущенным видом. «Прости, я обязан это сделать, он мой босс. И папа», — сказал он и повез Джейка на кресле подальше от толпы. Как раз перед тем, как приехал шериф, Гарри понял, что плохие ребята смогли расчистить дорогу к ферме Рэнди Осака. Ощущение несправедливости снедало его изнутри. Их собрание не было подготовлено к битве, а теперь они ее почти проиграли. Он увидел Джейка с краю всей этой сумятицы. Он видел, как Йоги размахивает большими руками и радуется жизни. Он не видел Алисы или пса. В общей неразберихе Чейни умудрился выдернуть поводок и убежать на свободу. Сигналили сирены, шериф начал орать на толпу через рупор. Гарри развернулся и посмотрел на большой оранжевый грузовик, стоявший у тротуара с включенным двигателем. Несколько месяцев спустя после ареста в Нью-Йорке никто так и не спросил у Гарри, почему он согласился помочь своим друзьям по горе-ограблению. В частности, почему решил сесть за руль грузовика, битком набитого электроникой, который его друзья решили украсть. Мать спрашивала, о чем ты только думал. Но это не то же самое, что спросить, зачем ты это сделал. Хотя его никогда не спрашивали, Гарри всегда знал, почему он это сделал. В тот день в баре с Марти и Сэмом он на самом деле уже хотел уходить. Он допил свой PBR и поставил пустую банку на барную стойку. Потом Марти повернулся к нему и сказал: «Ты же ничего лучше не можешь предложить, Стоукс? В твоей пустой голове никогда не появлялось ни одной оригинальной мысли. Так что не притворяйся, что ты лучше нас». Гарри ничего не ответил, но подумал, что Марти прав. В нем не было ничего особенного. Что он собирался делать по жизни со своим дипломом старшего специалиста, живя с родителями в жопе мира? Экономика также в полной заднице, и Гарри ничего не мог поделать с тем, что его ничего не отличало от тысяч других незанятых ребят его возраста. Так что... почему бы и нет? Это было решение, как он потом понял в тюрьме после нескольких месяцев размышлений, сделанное из ненависти к самому себе. Оно было воплощением халатности и боли, направленное, конечно, против родителей, но и против себя самого. Он просто не мог перестать пытаться. Ему нужно было во что-то верить. А если ты не нравишься самому себе, как ты сможешь предположить, что кто-то еще тебя полюбит? Теперь Гарри вглядывался в хаос на Fear Mountain Road. Он знал, что Джейк его поймет, если бы он попытался ему объяснить. Алиса бы тоже все поняла. Может быть, когда-нибудь он сам сможет им все рассказать. Но пока он знал, что ему делать дальше. И в этот раз он четко осознавал, зачем это делает. Из-за любви. Водитель грузовика стоял спиной к дороге и кричал что-то в трубку телефона и не заметил, как Гарри прошмыгнул в кабину. Он не слышал, как Гарри переключил передачу. К тому моменту, как водитель развернулся, Гарри уже набрал скорость и ехал обратно вверх по высокому холму, в город. Гарри знал, что это было нарушением его условно-досрочного освобождения. Он понимал, что, скорее всего, его опять посадят в тюрьму, на этот раз минимум на 2 года. Алиса и Джейк узнают, что он лжец и преступник. Он снова разобьет сердце своей матери, но он все равно это сделал. Гарри, который был не уверен в отношении большинства вещей в жизни, который подвергал сомнению каждое свое решение и считал себя кретином первого класса, без тени сомнения понимал, что это самое правильное решение, которое можно было принять на тот момент. Даже если это задержит опрыскивание на день или два, оно произведет нужный эффект. Алиса с Джейком поймут, что он сделал это ради них, ради пчел, потому что мог. Когда он пересек мост Худ-Ривер и заплатил сбор, патрульный даже не подняла глаз от экрана, так что Гарольд Кортланд Стоукс без проблем пересек реку и направился в большой темный лес национального парка Гиффорд-Пинчот на украденной фуре, полной пестицидов. Проехав дальше по шоссе, Гарри свернул на поляну, где раньше стоял трейлер его дяди. Он вырубил урчащий двигатель и опустил окно. Почувствовал, как легкий ветерок подул ему на лицо, и тело обмякло. Красивая лощина теперь была очищена от мусора и разбитого стекла. Больше не было табличек «Посторонним проезд воспрещен» и обрывков розовой ленты, изоляции и стекловолокна. Не было ни одной разболтавшейся обшивки, которая трепалась на ветру. Он слышал звуки бурлящего потока позади поляны. Слышал крик скопы, охотившейся на рыбу в речной заводи. Гарри устало оперся головой о дверь и посмотрел наверх на высокие темные деревья. Он подумал, какую тайную жизнь животных хранит этот лес в своем сердце. Он подумал, как хорошо было бы выйти вот так из грузовика и исчезнуть в лесу. Навсегда. Сколько времени успело пройти? Он не знал. Казалось, что прошла целая жизнь, и казалось, что прошло всего пару минут, перед тем, как Гарри услышал звук подъезжающего автомобиля. Он выглянул в окно и увидел то, что ожидал. Джип шерифа с сине-красной сиреной. Он вздохнул и выбрался из грузовика. На сердце тяжесть, на сердце легкость. Он шел навстречу своему будущему с поднятыми руками в знак капитуляции. Окружное здание суда в Худ-Ривере представляло собой большую грандиозную постройку с колоннами в неоклассическом стиле, декоративным фасадом и большой фреской, на которой было запечатлено мучительное путешествие по Орегонскому маршруту. Белые поселенцы, воюющие со степными пожарами, половодными реками и снежными перевалами ради того, чтобы достигнуть зеленеющих, предположительно никем не занятых пашенных земель Орегона. Когда ее впервые нарисовали в 1950-х годах, на фреске были изображены первые поселенцы, воюющие с враждебными коренными американцами. С тех пор ее переделали в 80-х, чтобы теперь на ней были изображены члены племен Васко и Вишером, которые приветствуют своих новых белых соседей. Но и это была не вся правда, хотя это было движение в правильном направлении. Местные племена с любопытством встретили первых белых людей и помогали им. В ответ белые люди их не поняли, злоупотребили доверием и, в конце концов, украли их земли. Строители здания суда явно ожидали увидеть более дикий запад и соорудили просторную тюрьму в подвале. Единственный раз, когда она была полностью заполнена, состоялся в 1942 году, когда администрация округа послала в тюрьму местных резидентов японо-американского происхождения, для того, чтобы потом отправить их на поездах по всей стране в лагеря для интернированных. Эта глава местной истории также не была представлена на фреске. Джейк ждал в подвале здания суда с другими задержанными во время инцидента на Fear Mountain Road. Он не знал никого из присутствующих, но было несложно угадать, кто есть кто. Те, кто начали драку, сидели в стороне и сердито смотрели на остальных. Джейк сидел как можно дальше от группы студентов и парня по имени Кейси, который сказал, что он работал с Алисой. Кейси сидел на ладонях, как будто не хотел запачкать свои брюки цвета хаки. «Студентик. съехидничал один из мужчин постарше с коротким широким носом, который был сломан и порванным воротником. Кейси побледнел, но развернулся к Джейку, и его лицо просияло. «Я ответил все, что происходит во время протеста», — сказал он шепотом. «И мой репортаж взорвал Твиттер. Нас ретвитнули журналист из Associated Press и Лос-Анджелеса, и Рейтер из Нью-Йорка». Кейси сказал, что записью атаки на протестующих поделились люди по всей стране до того, как помощники шерифа конфисковали его телефон и ноутбук. Джейк вытянул шею и оглянулся. Он не видел в камере Ноя, Гарри или Йоги с тех пор, как Ронни передал его следующему помощнику. Он не стал брать у него отпечатки пальцев или фотографировать, просто попросил Джейка подписать бумагу, где было написано, что его зарегистрировали в окружной тюрьме за нарушение общественного порядка. Джейк отказался. Его злость переходила в ярость. Помощник шерифа вытащил его из кресла и привязал ремнями на переднем сиденье грузовика и повторил тот же процесс в обратном порядке, когда они приехали в тюрьму. Потом они грубо затащили его наверх по лестнице в здание. Вся процедура была похожа на надругательство. «Я не буду это подписывать. Я вообще не должен здесь находиться. И вы угробили мое кресло, плюс вы оставили там моего пса». «Как хотите», — сказал помощник шерифа и толкнул его в камеру. Джейк крикнул, что он подаст в суд за дискриминацию инвалидов, но офицер просто ушел. Ему сделалось плохо, когда он подумал о Чейне. Он не сделал метку на его ошейнике. Может быть, Гарри, где бы он ни был, все еще с ним. Он не мог допустить даже мысли, что снова потеряет Чейни. Джейк подумал и об Амри, которая попала в этот полный пипец из-за него, потому что он ее позвал. С ней все в порядке. Мужик, который смеялся над Кейси, вылупился на него, смерил Джейка взглядом и зло заулыбался. «Фрик», — выпалил он. Джейк почувствовал, как его пронзило неистовое чувство. Он позабыл о своем кресле, позабыл, что на него могут таращиться люди, как он, должно быть, выглядел для этого мужика, бритая голова, Док Мартинс, футболка с надписью «Анархия» и инвалидное кресло. Когда-то было такое время, когда его волновало, что такие мужики могут про него подумать. Сейчас это казалось абсурдом. Ему было на 100% плевать. «Да, это я», — подумал он. Он почувствовал, как его голос, расцарапывая горло, рвется наружу. Он откинул голову назад и рассмеялся, как человек, который чокнулся от радости. Парень съежился под его смехом. После этого он оставил Джейка и Кейси в покое. Алиса потребовала свой телефон. «Я хочу позвонить своему адвокату», — сказала она секретарю шерифа. Деннис загнала всех женщин в служебное помещение в здании суда. Всего их было 20, и она сказала, что как-то нехорошо вести их в подвал вместе с мужчинами. Алиса знала Деннис еще с тех пор, когда они участвовали вместе в программе 4H. Они были не то чтобы подружками, но достаточно дружны. «Да ладно тебе, Несси, ты же не можешь продержать нас здесь целый день». Деннис покачала головой. «Прости, Алиса, вам придется подождать, пока Рон не приедет. Я не знаю, что они собираются с вами делать». Алиса села рядом с женщиной из Риверкипера по имени Кейти и приложила пакет со льдом к челюсти. Студентки сидели на полу, скрестив ноги, и обсуждали свои планы на выходные и, казалось, были обеспокоены происходящим не более чем ожиданием автобуса на остановке. Она догадалась, что наверняка у них было больше опыта в такого рода вещах, чем у нее. «Да уж, мирный протест удался». Она подумала о большом оранжевом грузовике и его водителе. Посмотрела на часы на стене. Перевалила за полдень. Грузовик уже должен был закончить опрыскивать сад Осаки и наверняка двинулся дальше к следующим двум садам. У нее ёкнуло сердце. Алиса подумала о товарищах из ассоциации пчеловодов, которые пришли на митинг ради нее. И о милом Даге Рансоме с дочкой. И людях из Мексикано-Американского профсоюза, которые занимались только тем, что собирали в садах фрукты и несли главный ущерб от использования химикатов. «Как будто никто из них не имел значения», — подумала она. Деньги снова одержали верх. Она подумала об оставшихся ульях. Широкомасштабное использование супрагро, скорее всего, отравит все запасы, которые сделают ее сборщицы. Она могла попробовать кормить их сама, но думала, что если они подсядут на сироп, это сведет на нет их природный инстинкт к собирательству. Возможно, кто-нибудь выживет до лета, несмотря ни на что. Пчелам, как и ее мечтам, грозило вымирание. Она должна защитить то, что у нее осталось. Это все, что она могла сделать. Джейк не стал задавать никаких вопросов, когда помощник шерифа вывел его из подвала. Дверь за ним захлопнулась. Джейк поискал Алису глазами, но ее нигде не было видно. Еще одним человеком в лобби был мужчина, которого Джейк никогда раньше не видел. Он подошел к нему. Это был подтянутый человек с добрым лицом, волосами по плечи, в белой рубашке с голубым галстуком. Он протянул руку. «Привет, Джейк. Меня зовут Кен Кристенсен», — сказал он. «Я папа Амри». Они пожали руки. «Приятно с тобой познакомиться, невзирая на обстоятельства», — сказал Кен. Он протянул крафт-конверт. «Вот твой телефон и кошелек», — сказал он. «Они отдали их мне в приемной». «Спасибо», — сказал Джейк. «Амри здесь?» Кен покачал головой, и Джейк выдохнул с облегчением. Кен присел на скамейку и вытащил желтый линованный блокнот. «Она тебе не рассказывала, что я адвокат?» Джейк покачал головой. «Она сказала, что старый хиппи», — ляпнул он, не подумав. Кен засмеялся, и Джейк увидел, что у него такие же темно-зеленые глаза, как у дочери. «Я ее устрою за это», — улыбнулся он. Амри позвонила и сказала, что ее друга арестовали, и ему может пригодиться помощь адвоката. Принимающий в тюрьме сказал, что тебе и остальным предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. «Не расскажешь, что произошло?» Джейк рассказал все про защитников бассейна, забастовку и атаку группы мужчин. Лицо Кена помрачнело. Джейк рассказывал, что произошло, а он делал записи. «Пока складывается такое впечатление, что можно предъявить обвинение в нападении с нанесением тяжких телесных», — промычал он. «Вам лучше с Алисой поговорить», — сказал Джейк. «Ее, скорее всего, тоже арестовали. В противном случае она бы меня уже вызволила. Алиса Хольцман. Я с ней живу». «Сейчас вернусь», — произнес Кен. Он зашел в кабинет и вернулся через пару минут с Алисой, которая выглядела довольной, как слон. «Юная Амри нас спасла, значит? Наверное, я произвела неизгладимое впечатление на твою новую подругу?» Джейк покраснел, но ничего не ответил. Они нашли Амри у выхода из здания суда на лавочке под вишневым деревом, сплошь усеянным розовыми цветками. Она держала Чейни на провисшем поводке, и большой пес всем своим весом опирался ей на колени, как будто знал ее всю свою жизнь. Амри заулыбалась, когда увидела Джейка, и он почувствовал, что мир разбился пополам. «Привет», — сказала девушка. «Привет», — ответил Джейк. Чейни зевнул, мотнул задом и положил морду Джейку на колени так, как будто они расстались каких-то 5 минут назад. «Спасибо, что позаботилась о нем, и за то, что позвонила отцу», — сказал он. «Ну, Чейни вроде как сам меня отыскал в той неразберихе», — улыбнулась она, почесав его за ушами. «Как бы там ни было, на то и нужны друзья. Правда?» Ее зеленые глаза сверкали, и тело Джейка показалось ему слишком маленьким для его сердца. Когда они возвращались на территорию выставочного комплекса, Амри села рядом с ним на заднее сиденье Субару отца, а Кен разговаривал с Алисой по поводу протеста. Джейк крайне сильно ощущал близость своей руки к руке Амри на сиденье. Он чувствовал магнитное поле ее близости, как силу, которая притягивала медоносную пчелу к пыльце. Когда машина наехала на яму, его рука коснулась ее руки, он почувствовал, как по его телу пробежал электрический заряд. К тому моменту, когда Кен подбросил Алису до ее пикапа, вся история уже была в газетах. Мирные демонстранты атакованы группой линчевателей в Южной долине Худ-Ривера во время забастовки против использования пестицидов в местных садах. К сумеркам, благодаря освещению всего события в Твиттере, история стала вирусной. За 2 дня Стэну позвонили журналисты из Сиэтла, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина. История Худ-Ривера придала храбрости другим маленьким городам в округе выразить свой протест – и в течение следующей недели Супра Гро подверглась яростной атаке. Во время собрания защитников на той неделе Джейк сидел рядом с Алисой и слушал рассказы Стэна про то, что Супра Гро, не признавая никакой связи с Фредом Пэрисом и его головорезами, согласилась возместить ущерб людям, пострадавшим во время атаки на Fear Mountain Road. Компания также заявила, что она пересмотрит свой контракт с округом Hood River. «Похоже, мы заставили их сделать паузу. Мы сделали это все вместе, друзья. Вы должны быть чертовски горды собой», — сказал Стэн. Стэн проталкивался через толпу празднующих людей к Алисе и Джейку. Он улыбался, глядя на Алису. «Ну что ж, как насчет пива, Фрием?» И Алиса сказала «да». Джейк наблюдал за ними, но сам он был далеко. Он думал о том, как затащил себя в пикап, пока Алиса обменивалась информацией с Кеном. Как Кен уезжал, а Амри опустила окно, высунула руку и помахала ему вслед. Джейк помахал в ответ, и когда машина исчезла на холме, он почувствовал, что вместе с ней уехало его сердце, оставив его тело пустым, так же, как когда ветреный рой покидает свой улей.